когда уходит любовь, то умирает поэт, и жизни здесь больше нет. Твой грим растает в лицо, ты привыкаешь к ужинкам, как заведенный паяц, скрипящий ржавой пружинкой. Залив печали вином, за край мутнеющих глаз, пойдешь безудержный пляж. Пойдешь безудержный пляс. На-на-на.